Глава 20. Денис приплясывал на месте от нетерпения. Новички путались в веревочной лестнице и сильно тормозили отправку. На странной пристани как будто существовала аномалия, замедляющая время и вызывающая эйфорию, мешающую это заметить. Вспомнились рассказы кого-то из матросов еще с полуночной маршрутки про сирен. Возможно, имелось в виду что-то подобное, а не песни прекрасных дев, сводящие с ума. «Да пошевеливайтесь же вы!» — не сдержался Денис. Рыбья чешуя переливающегося свечения неумолимо надвигалась, заслоняя собой все больше пространства. Уже два запоздавших ковчега пронеслись на видимом расстоянии, спасаясь от небытия. Как только последний неуклюжий претендент забрался на веревочную лестницу, Денис полез за ним. Гоша и Михаил вытянули его на палубу, не дожидаясь, пока он заберется сам. «Капитан, надо спешить!» — поторопил Михаил. Денис галопом рванул к мостику, забежал и остолбенел. Оставленный на попечение новенькому Николай лежал мертвым, с выкатившимися из орбит глазами, синюшным лицом и темными следами на шее. Вокруг него собрались люди, а рядом сидел Гена и плакал, как ребенок. «Это что еще?» — спросил Денис, начиная догадываться. «Он начал превращаться в демона и собирался угнать ковчег!» — всхлипывая, произнес убийца. Капитан посмотрел на старпома. Меджида растерянно пожала плечами. Заниматься этим вопросом было некогда. «Все на вахту!» — выкрикнул Денис. Команда заняла места. «Ключ на старт! Зажигание! Отрыв!» — скороговоркой произнес капитан. Ковчег дернулся и начал подъем. Тяги не хватало. Потеря Николая сильно сказывалась на работе, а также растерянность и страх. Они вырвались из лап гравитации пристани и немного ускорились. В единении волна выглядела как абсолютно черное ничто, поглощающее мир. От нее веяло могильным холодом. Любая жизнь подсознательно испытывала страх перед процессом, завершающим ее существование. Даже самый отвратительный человек рядом с подобным ничто воспринимался как луч света. Феникс никак не хотел разгоняться, как будто приближающаяся волна притягивала его к себе. Страх перед ней парализовывал, забирал силы и ослаблял разум. Единение походило на работу оркестра, участники которого собрались впервые, исполняя до этого произведения в разных стилях. Капитан чувствовал, как старпом пыталась настроить его, но безрезультатно. Очень странно, что опытные матросы так легко сдались. Это не было похоже на них. Денис предположил, что на людей могли влиять постэффекты после посещения пристани. Он прошелся по людям и вдруг понял, что в их команде есть лишний. Ему каким-то чудом удалось примкнуть к экипажу. Вместо того, чтобы действовать в одном порыве под управлением капитана, человек вносил диссонанс с самостоятельными выходками. Он не понимал, что делать, и откровенно мешал. Денис понял, что это испытание дано ему лично. Надо было решать, что делать – спасать экипаж, убив самоучку. Или же рисковать и пытаться сыграть коллектив, несмотря на противодействие. Денису еще не приходилось брать на себя личную ответственность за лишение жизни другого человека. Это было непросто и страшно за последствия. Очень не хотелось добровольно заиметь тяжелый камень на душе. Но смерть всего экипажа точно так же была его личной ответственностью. Только он имел право принимать решение о лишении жизни. Он уже понял, что присоединившийся к экипажу человек — это Гена. Психопат с необычным сознанием, понимающий больше остальных об измененных состояниях. Единение позволяло капитану щелчком пальцев остановить жизнь любого матроса. Для сохранения ковчега подобное умение являлось залогом выживания в экстремальных ситуациях, подобных происходящей. Денис медлил, из-за чего экипаж работал еще хуже. Ковчег начал рыскать носом по курсу из-за несогласованности. Старпом долбилось ему в сознание, моля о принятии решения. Денис был уверен, что никто не скажет «это мы убили Гену». Все скажут «капитан его убил». И даже если одобрят, все равно будут считать его убийцей. От волны исходил холод, останавливающий движение атомов. Корма ковчега начала покрываться инеем вымерзающей влаги. На мостике серьезно похолодало. Огромная гравитационная аномалия, пронесшаяся над головами, вытянулась перед соприкосновением с волной в линию и исчезла в ней. Денису стало жутко. Он представил себя, оставившего последний росчерк этому миру и канувшего в небытие. Жизнь стоила того, чтобы за нее держаться, а жизнь экипажа тем более. Он порвал струну, соединяющую его и Гену. Раздался крик. Кого-то из новичков очень впечатлила смерть, выразившаяся в кровавом поте. Экипаж тут же стал играть по-другому. Феникс сделал рывок и начал удаляться от волны. На первый перерыв капитан дал 15 минут, чтобы успеть поесть, попить и сходить в туалет. Старпому необходимо было выбрать из претендентов тех, на кого кисель уже подействовал, и они были готовы к работе. Таких оказалось двое — Антон и Мира. Они привнесли с собой немного свежести в работу экипажа, но на скорости ковчега это никак не отразилось. На следующем перерыве добавились еще три человека — Костя, Александр и Матвей. С учетом того, что прошедший отбор в прошлую вахту уже немного освоились, Феникс продемонстрировал лучшие результаты. Однако волна висела позади черным напоминанием. На третью вахту после посещения жуткой пристани добавились еще пятеро претендентов. Экипаж сравнялся по количеству ветеранов и новичков. Теперь уже требовалось больше внимания к слаженности работы. Капитану и старпому работы серьезно прибавилось. После третьей вахты волна полностью исчезла в синеве вакуума. Денис решил, что вправе объявить стандартный перерыв. Команде требовалось отдохнуть и, наконец, избавиться от тел погибших людей, начавших разлагаться. Новички, прошедшие отбор, повлияли на тех, кто еще сомневался намного сильнее, чем убеждения Меджиды и капитана. Но все равно из 15 выживших претендентов остались двое, кто никак не хотел принимать новую реальность. Они упирались изо всех сил, игнорируя здравый смысл. Им казалось, что здесь происходит совсем не то, что они наблюдают. Их придется саживать на ближайшей пристани, на любой. Они непробиваемые. Я даже в транс не могу их погрузить, потому что они сопротивляются, — пожаловалась Меджида. Они из категории людей, которые видят во всем подтекст. Ты им доброе утро, а им кажется, что ты всю ночь пьяный орал песни, а теперь подкалываешь. Рассказываю про единение, они меня убеждают, что я энергетический вампир, высасывающий их жизненную энергию. Я говорю, что нет такого понятия, они начинают мне дули крутить. Короче, я поздравляю тебя с успехом. Из 21 человека 13 оказались рабочими. Ха, чертов одюжина, усмехнулся Денис. Только ты не ударяйся в суеверие, устало попросила старпом. И даже не думал. Денис сделал из пальцев крест. Нигде не жжет, вампир. «Дуралей!» — хмыкнула Меджида. Процесс прощания с погибшими отнял много времени. Гена никак не хотел отрываться от ковчега, наводя на самых внушаемых суеверный ужас. Кружился с распростертыми объятиями, словно звал за собой. «А почему он умер?» — спросила женщина из пары, не верящая ничему. «Мы тоже можем умереть внезапно?» «Можете», — ответил Денис, не собираясь им ничего разъяснять. Он пошел бы навстречу любому, кто проявил желание разобраться. И в чем причина? Самодурство. От этого не умирают. Женщина посмотрела на Дениса, как на идиота. Не буду спорить, вам виднее. Мы заступаем на вахту, так как опасности больше нет. Вам на мостике делать нечего. Наслаждайтесь видами с палубы, посоветовал он ей. Женщина приняла его просьбу за оскорбление, сверкнула глазами, но промолчала. Видимо, ей свело скулы, отчего она не могла произнести ни слова. Человека с такими настройками даже в этом мире было сложно переделать в нормального. «Идемте отсюда!» Она дернула за руку мужчину, который тоже сопротивлялся необходимости стать членом экипажа. Гоша проводил их взглядом и зажмурился, когда они громко хлопнули дверью. «Понять не могу. Зачем их понесло на футбольный матч?» — удивился он. «Женщина подсела на тотализатор». «Решила, что сможет определять результат, поняв уровень игры команды», — поделилась Меджида тем, что узнала во время общения. «А мужик пришел с компанией. Им на работе оплатили билеты, вот и решил оттянуться на халяву. Она в этом тандеме активный самодур, он пассивный. Гармония». «Рад за них. Им будет не скучно вместе», — Денис похлопал в ладоши. «Экипаж, за работу!» Вахты понеслись одна за другой. Новенькие быстро прогрессировали, придавая ковчегу скорости и управляемости. Никаких серьезных опасностей на маршрутах не попадалось. Они снова наткнулись на пристань с водой классического двухъярусного вида с разделением на мужской и женский уровень. Судя по скоплению ковчегов, эта пристань была нормальной. Денис уже и сам понял, увидев в единении разницу. Из хороших новостей они не самые последние. Было интересно пообщаться с людьми из других экипажей, узнать, видели они волну или нет. Из тех, кто плескался в воде, никто ее не видел, и они были уверены, что волна Почти мифическая придумка, созданная для стимуляции не останавливаться. Дожидаться разговора со стоящими ковчегами капитан не стал. Ему хотелось выбиться хотя бы в первую половину. При этом он старался не думать о себе или экипаже, будто им везет. Хорошо усвоил урок. Как только уверенность перерастала в самоуверенность, жди беды. Они оставили на пристани двух неверующих и продолжили гонку. Когда на маршруте появились признаки скорого появления врат ускорителей, Денис сохранил спокойствие, как будто это рядовое событие. Боялся ошибиться с их светом, но допускал, что черные правильные врата и серые неправильные – один и тот же объект, но работающий по-разному в зависимости от характеристик приближающегося экипажа, взаимодействующий между собой как квантовая пара. Лоцман проложил маршрут в центр между тремя шарами. В единении область между ними выглядела как колышущаяся водная поверхность. Пространство и время в ней искажались относительно здешних констант и отчуждались тонкой границей разделения сред. Капитан сконцентрировался на шарах, желая увидеть их истинный цвет перед тем, как они примут ковчег за объект взаимодействия. Надеялся, что в случае негативного сценария они успеют свернуть и облететь стороной. Врата приближались, а он все не мог точно определить цвет шаров. Старпом почувствовала его волнение и дала понять, что спокойствие и уверенность сделают свое дело. Он поверил Меджиде и оставил бесполезное занятие. Скорее всего, придуманный им метод являлся нерабочим. Феникс вошел точно в центр врат. И только в момент пересечения границы Денис увидел абсолютно черные шары. Мир вокруг вытянулся, как резиновый. Ускорение длилось секунды. В это время ковчег сделался неуправляемым, но, вылетев в привычное пространство, без торможения перешел на крейсерскую скорость. Теперь нужно было убедиться, что все прошло как надо. Лоцман сделал свои специфические расчеты и успокоил капитана. Они проделали путь в несколько секунд, исчисляемый десятком вахт или больше, в нужном направлении. Впору было обрадоваться, но Денис не спешил. Вернее, он не собирался как-то обозначать удачу. Это работа, и ее надо делать именно так, как они делали. Никакого перерыва капитан не объявил, хотя имел такое право. Все же 10 вахт пролетели как один миг. И не зря. Феникс влетел в район, густо напичканный различными аномалиями. Они даже потеряли часть атмосферы, совершив не совсем удачный маневр. Незакрытая дверь на мостик резко открылась нараспашку, громко ударившись о стенку. Давление снаружи скачкообразно изменилось, что могло привести к более серьезным последствиям, вплоть до разбития иллюминаторов. Происшествие настроило экипаж на рабочий лад, и до самого отбоя ковчег управлялся довольно сносно. Денис скомандовал перерыв, вытянул цепочку на часах и громко объявил. «Отдых 1,5 часа! Всем спасибо, сработали классно!» «Это были первые врата в моей должности капитана, и я очень рад, что мы прошли это испытание на отлично!» Довольный экипаж покинул мостик в хорошем настроении. Денис устало плюхнулся в кресло на первом ряду, вытянул ноги и откинул голову. Меджида села позади и запустила пальцы в его отросшие вихры. «Иногда мне кажется, прости, не хочу, чтобы ты зазнался, но некоторые маневры ты проделываешь филигранно», — сделала она комплимент. «Когда-нибудь я обязательно зазнаюсь и воткну ковчег в какую-нибудь аномалию». Денис улыбнулся уголками губ. «Я чувствовала, как ты боролся с собой». Меджида подалась вперед и поцеловала его в лоб. «Ты прав. Мы не должны поощрять себя за обыкновенно сделанную работу. Может дойти до того, что захочется каждый облет аномалии приписывать себе как достижение». «Я понял, что этот мир работает как наше отражение», — произнес Денис. «Ого! У тебя было время на философские размышления!» «Они не философские. Врата убедили меня, что мы с ними в момент взаимодействия становимся системой с двумя центрами. От того, какой у нас знак, врата выбирают, как им срабатывать. На разгон по маршруту или закинуть в тартарары. Если бы ты не убедила меня доверять обстоятельствам и расслабиться, то вполне возможно, мы бы сейчас оказались очень далеко от этого места». И совсем не в том направлении, в котором надо. То же самое правило, я думаю, применимо ко всем объектам, которые нам встречаются. Любая аномалия может быть сильнее и слабее в зависимости от нашего состояния. Спокойной расслабленности? Спокойствие, доверие внешнему, здорового климата экипажа, рабочего настроения, отсутствие завышенных ожиданий, самоуверенности, обиды и так далее. Денис задумчиво уставился в потолок, продавленный упавшими камнями. Может быть, и не надо никуда гнать? Достаточно дойти до состояния полного принятия мира, и аномалии рассосутся сами собой? Хорошая теория, но только в том случае, если бы ты действовал в одиночку. А нас много, и ковчегу требуются все матросы. Я попробую в единении передать им твою мысль. Посмотрим, как она сработает, — пообещала Меджида. «Жрать хочу», — признался Денис, — «как медведь бороться». «Сиди, я принесу сюда», — спохватилась Меджида. «Спасибо». Она вернулась через пару минут с тарелкой манны и двумя бутылками воды. Следом заглянул Гоша. «Вы тут ничего такого не собираетесь? Я бы посидел с вами». Попросился он скромно. «Жуть, как хочется поболтать насчет последней вахты». «Эй, дожили. Уже после работы хотим поговорить о работе», — вздохнул Денис. «Для меня это всегда было табу». «Мое табу — это табу на табу», — экспромтом пошутил Гоша. «Как мы влетели во врата, а? Точнёхонько в яблочко, как снайперы». «Мы со Старпомом как раз обсуждали эту тему, что не стоит возвеличивать работу, которая сделана так, как должна. Это приводит к восхвалению себя, потом к самоуверенности, а потом к трагедии. Вот такой алгоритм мы должны прописать в характере нашего экипажа. Хорошо проделанная работа — это только повод для самоуважения, ничего больше», — поделился Денис. Гоша удивленно завертел головой, глядя поочередно то на Дениса, то на Меджиду. «Вы серьезно?» Он подумал, что это розыгрыш. Денис рассказал ему про свою теорию квантовой запутанности. «Мы ведь заметили, как только начинаем считать себя слишком удачливыми, прилетает камень и возвращает самооценку на место», — завершил капитан знакомство со своей идеей. «Ну да, прилетает, но я считал, что это дело рук существ, наблюдающих за нами. Они там решают, когда запустить камень, а когда открыть ворота», — поделился Гоша. «Врата сегодня убедили меня, что это не совсем так. Зачем кому-то наблюдать, если можно создать мир, который сам реагирует на нас так, чтобы мы двигались в нужном направлении? Мы с Меджидо решили, что со следующей вахты начнем доносить до экипажа эту идею. Посмотрим, как на нее отреагирует Вселенная». «Ха, с вами не соскучишься. Знаешь, будем работать без праздника в сердце», — Гоша вздохнул. «Как роботы». «Радуйся, но согласно алгоритму не восхваляй себя», — напомнила Меджидо. «Ладно, радуюсь». Лоцман захрустел маной. «Кстати, мы, скорее всего, пронеслись мимо пристани с претендентами. Теперь до следующей 5-7 вахт». «Потерпим», — отмахнулся капитан. «Если выдержим график с учетом форы, то получим гораздо больше припасов». «Не предвосхищай удачу», — поддел его Гоша. «Не к добру». «Согласен. Будь как будет. Получим, что заслуживаем», — согласился Денис. Началась новая вахта, и стало ясно, что экипаж «Феникса» заслуживал темную область. Ни у капитана, ни у лоцмана не имелось опыта преодоления обширной аномальной территории, сравнимой с проселочной дорогой с залитой водой. Все на ощупь и на интуиции. Пришлось ставить смену на паузу, чтобы выбрать вперед смотрящего. В крыше мостика для него был предусмотрен люк, при открытии превращающийся в импровизированное кресло. Старпом выбрала Павла как самого подготовленного к этой работе. Он попытался отказаться от выпавшей ему чести. «Я не могу. У меня будет насморк на сквозняке», — придумал он неправдоподобную причину. «Ничего, ты привык мотать сопли на кулак», — пошутил капитан. «Справишься». Павел долго корячился на крышу, всем видом показывая, что эта работа не по нему. «Сдает с каждой вахтой», — тихо произнесла Меджида, чтобы слышал только Денис. «Печально». Он вздохнул. Не хотелось терять этого брюзгу. Он привязался к нему, несмотря на ворчливый характер, и воспринимал регулярное нытье как особенность Павла, не имеющую под собой ничего серьезного. Старпом, как могла, старалась придать ему значение как члену коллектива, но он воспринимал ее старания как повод нагрузить работой. Уровень недопонимания и неприязни между ними непрерывно нарастал. Гоша взял Павла за руку, стоя под ним. Лоцману тоже предстояло простоять на ногах всю вахту. «Ну что, народ, вперед в темную область со светлыми мыслями», — выдал капитан мотивирующий слоган. Денис не представлял, как это — управлять ковчегом, не видя маршрута. Не знал, чего ждать от аномального места и как реагировать на объекты, определить опасность которых не представлялось возможным. Вселяла оптимизм собственная теория, Ее он и собирался придерживаться, чтобы не дать миру наказать экипаж. «Ключ на старт! Зажигание! Отрыв!» — скомандовал он. Провалился в единение и не узнал его. Мир глазами Павла показался ему бледным подобием себя. Пустота и тьма. Каким и должен видеться космос нормальному человеку. Ковчег плавно ускорялся, можно сказать, осторожно. Лоцман прокладывал маршрут в пределах возможности зрения вперед смотрящего. И даже эти короткие пунктиры регулярно перестраивались из-за его неуверенности. Верить глазам в здешнем пространстве было опасно. Любой камень размером с бочку появлялся за секунду до возможного столкновения. Крейсерская скорость ковчега исчислялась километрами в секунду. Поэтому столкновение с подобным объектом могло полностью разрушить его. Впереди показалась туманность, имеющая слабое малиновое свечение, похожее на полярное сияние. Денис собрался ее обойти, но Павел дал знать, что это не опасное явление, в котором, если повезет, можно нарваться на капли киселя. Феникс пролетел сквозь него. Вблизи свечение растворялось в пространстве, как будто его и не было. За ним начались целые поля аномалий. Пришлось серьезно снизить скорость, чтобы успевать облетать их. Многие привычные объекты глазами Павла воспринимались иначе, что запутывало капитана. Он решил облетать стороной все. Ему не нравилась темная область. Она как будто непрерывно давила на грудь, не позволяя сделать нормальный вдох. Хотелось гнать, как в нормальном вакууме, с отличной видимостью и прогнозированием. Денис забыл, что сам себе давал обещание воспринимать окружающий мир без эмоций, чтобы не провоцировать его на ответные действия. Как результат, ковчег занесло на территорию, плотно набитую кусками земной тверди. Они выглядели однотипно. 100-метровой толщины порода, на одной стороне которой располагался земной пейзаж, природный или рукотворный. Такие же куски они наблюдали, когда полуночная маршрутка слетела с дистанции благодаря не тем вратам. Денис не сомневался, что у их появления здесь есть своя причина. Не могло быть такого, чтобы они появились только ради того, чтобы чей-нибудь ковчег случайно столкнулся с обломком. Зачем ему городские кварталы с улицами, фонарями и светофорами? Капитан не мог отделаться от разъедающего любопытства и сбавил скорость, чтобы пройти рядом с одним из кусков земной тверди. Обломки, так же, как и ковчеги, сохраняли вокруг себя пузырь воздуха. Фениксу не помешал бы глоток свежего кислорода. Как бывало, на середине дистанции между пристанями начинала ощущаться легкая гипоксия, и приходилось вращать камень, чтобы атмосфера смешивалась. Денис не собирался садиться на поверхность куска земной тверди, только пройти сквозь его воздушный пузырь. Все обломки вращались, но скорость вращения у каждого была разной. Денис выбрал приличный кусок с медленным вращением. Приблизился и синхронизировал движение. Повернул Феникс бортом к обломку, чтобы Павел смог детально передать его виды. Расстояние до поверхности составляло не более километра, поэтому Денис испытал легкий шок. На повернутой к ним стороне находился роскошный поселок, утопающий в цветущей зелени, с бассейнами в каждом дворе, яркими крышами домиков, изысканными вьющимися дорожками, выложенными разноцветной плиткой. «Охренеть! Как их сюда занесло! Неужели богачи действительно попадают в ад?» — задал самому себе вопросы капитан. Он начал снижение, оставляя ковчег все так же повернутым бортом, чтобы видеть роскошный поселок. Как только воздушные пузыри соприкоснулись, в нос ударил аромат тропической свежести. Расстояние между ковчегом и поверхностью обломка сократилось в половину. Дворы проступали четче, виднелись уже мелкие детали, такие как костровые ямы, мангалы и качели. А потом Денис увидел плавающего в бассейне человека. Он решил, что это игра воображения, но, присмотревшись, разглядел людей в других дворах и на улице. В одном дворе загорелся огонь, а собравшаяся вокруг него толпа размахивала яркими тряпками, как будто хотела привлечь их внимание. Денис развернул ковчег и скомандовал экипажу идти на посадку. Он помнил историю про некий мир, в который люди попадали, чтобы бегать, и что-то в этом роде. Он посчитал ее выдумкой, как и то, что люди не могли перейти с подобного обломка на ковчег. Вполне возможно, что никто не искал их там, а ждал пристани, а надо было всего лишь попробовать. Феникс аккуратно завис над улицей. На фоне больших роскошных домов он все равно казался гигантом, многократно превышающим высоту самого высокого здания. Денис объявил перерыв. «А зачем нам это?» — спросила у него Меджида. «Внизу люди, много людей. И тут свежий воздух». Он шумно втянул тропические ароматы носом. «Я не слышала, чтобы с таких объектов набирали команду», — поделилась Торпом. «А что, если мы первооткрыватели? На всякий случай специалисты останутся на борту. Мы отправим туда двух матросов, опытного и молодого». «Я никуда не пойду», — сразу отказался Павел. «Я пойду», — предложил свою кандидатуру Михаил. «И я», — вызвался из новеньких Антон. «Опыт работы с зажиточной публикой у меня имеется». «Спасибо, очень хорошо. Постарайтесь определить, насколько здесь безопасно и как они тут очутились». «Если все нормально, дайте знак, и я спущусь и тоже поговорю с ними». «Мы поговорим», — добавила Старпом. Внизу на улице и во дворах собирались люди. Их уже было несколько сотен. Задрав головы, они ждали, когда визитеры, прибывшие на камни, спустятся. Михаил и Антон одолели лестницу и подошли к толпе. Общение длилось несколько минут, после чего Михаил махнул, давая понять, что там безопасно. «Не знаю, место какое-то подозрительное», — разволновалась Меджида. «Ха, надо же, все остальные места были ничего так, а это подозрительное», — усмехнулся Денис, ставя ногу на веревочную лестницу. «Тебя не возбуждают перспективы славы первооткрывателя?» «Да какая тут слава? 30 человек экипажа — это все люди, на которых мы можем рассчитывать», — категорично заявила Меджида. «Меня манит только одна слава — дойти до финиша и упасть без сил за чертой. А упасть в бассейн не манит? Тут слишком много зрителей, а я без купального костюма. И вообще не уверена, что для нас это безопасно». «Почему?» «Интуиция подсказывает, что мы соприкоснулись с чужим, не с нашим». «Не совсем понятно», — объяснила Старпом. «Хорошо, проверим, как работает твоя интуиция». Денис начал спешно спускаться. Меджида полезла за ним следом. Толпа людей обступила Антона с Михаилом, внимательно слушая их. Мужчины посмелее подпрыгивали, чтобы дотянуться до поверхности ковчега. Денис ступил на асфальтированную дорогу с хорошей разметкой, испытав кратковременное ностальгическое чувство, будто вернулся домой. «Капитан, эти люди рассказывают странные истории. Они попали сюда недавно, несколько дней назад, и говорят, что провалились в бездну после того, как не послушали каких-то тощих бегунов, призывающих бежать вместе с ними», — пояснил подошедший Антон. «Никакие ковчеги к ним до этого не залетали». «Понятно. Похожую историю мне уже рассказывали». Денис подошел к людям, общающимся с Михаилом. Он обратил внимание, что здесь тоже нет детей. «Извини, Михаил, перебью», — обратился он к своему матросу. «Пожалуйста, это наш капитан», — представил тот Дениса толпе. «Добрый... не знаю, как правильно описать здешние отрезки времени. Короче, всем привет. Я капитан этого куска камня. Меня зовут Денис, мою помощницу по моральной подготовке экипажа Меджида. Я уже немного наслышан о том, что вы должны были бежать куда-то». «Да, мы все тут оказались несколько дней назад», — подтвердила женщина. «Нам сказали бежать, а мы решили, что они психопаты и остались. А потом земля начала ломаться, и мы провалились сюда. Тут даже солнца нет. Мы вообще-то думали, что умерли, пока ваш булыжник не завис над нами. Если бы не домик на нем, можно было подумать, что он прилетел, чтобы столкнуться». Денис некоторое время обдумывал слова женщины. Выходило, что их сюда занесло совсем для другого дела. Вероятно, в этом мире существовали разные испытания, и люди получали различный опыт, компенсирующий собственные недостатки. «А как вы управляете этой штукой? В ней же 1000 тонн, сотни тысяч!» — поинтересовался у него мужчина с залысинами. «Как-то управляем. Откуда нам знать силу разума, если мы им не пользуемся для таких задач в своем мире?» Капитан пожал плечами. «Я слышал, что этот мир, где надо бегать, называли мир Тараумара». «Да, нам тоже говорили, что он так называется», — ответила женщина. «А ваш как? Лапута?» «Без понятия. Денису до сих пор не приходило на ум, что у этого места может быть собственное название. Пусть тоже будет Тараумарой. Или как там правильно?» Они еще пообщались на самые разные темы, касающиеся способов оказаться здесь, обстановки и других мелочей, прежде чем капитан решил предложить им то, ради чего спустился. В экипаже нашего ковчега серьезный некомплект людей. Я не знаю, какая судьба ждет вас на обломке земной тверди, но считаю необходимым предложить полететь с нами». «А это не опасно?» — спросила самая активная женщина. Денис усмехнулся. «Это опасно», — ответил он честно. «По правде говоря, я уверен, что вы все погибнете, если останетесь здесь. Не знаю, по какой причине, но это неизбежно. Отправившись с нами, вы получаете шанс остаться в живых и стать другим человеком». «Даже не другим, а самим собой», — уточнила Меджида. «Вы же понимаете, что мы сюда попали не просто так, а за то, что отошли от своего предназначения». «О, начинается!» — возмутился мужчина в тренировочном костюме. «Как только людям от тебя что-то нужно, они пугают неизбежной смертью, если их не послушают, взывают к совести и напоминают про предназначение. Расходимся, нас снова хотят налюбить». Он ушел, увлекая за собой не меньше половины зевак. «А если у нас не получится стать членами вашей команды?» — спросила женщина. «Мы вас садим на так называемой пристани», — ответил Денис. «А дальше? Чем на ней занимаются?» «Ничем. Ждут смерти», — пояснил капитан, поздно понимая, что честные ответы не помогут ему набрать команду. «Теперь понятно, почему у вас не комплект», — заключила женщина. «Кто к вам пойдет с такой агитацией?» «Слушайте, народ». Меджида старалась сохранить спокойствие, но голос ее выдавал. «Мы не должны вас агитировать. Вы сами должны думать о себе, сами желать сделать так, чтобы не умереть. Один раз вы уже не использовали шанс, и вам повезло, вы не погибли. Теперь вам повезло во второй раз, но вы снова делаете ту же самую ошибку. Отказываетесь от шанса на выживание и развитие. Почему мы должны вас агитировать, если вам это нужнее, чем нам? Мы улетим, а вы просто сдохнете. Не умрете, как нормальный человек в борьбе с собой, с обстоятельствами, а сдохнете, как ничтожество. Как плесень, как ошибка природы. Вы все в настоящий момент слабаки, бесхребетные слизни. Неужели в ваш одноклеточный мозг не приходит мысль, что вы гниете, а не живете? «У-у-у, народ, это реально деструктивная секта», — заявила активная женщина. «А мы-то думали, что вы наши спасители». «Зачем ты так с ними?» — шепотом спросил Денис. «Они не полетят с нами. Они другие, и им с нами не надо», — ответила она. «Свой шанс они просрали, и мы для них не вариант». «Уверена?» Денис уже рассчитывал на десяток добровольцев. «Почти на 100%. Интуиция подсказывает, что они попали в этот мир по другой причине, нежели мы. Поэтому испытания им выпали другие. Раз так, зачем их укорять, раз мы не можем помочь?» «Не сдержалась. Они живут, как опарыши в теплом говне. А потом еще хотят, чтобы из них вылупились не туалетные мухи, а прекрасные бабочки. Хочу, чтобы перед смертью они хотя бы задумались над тем, кем были». Меджида нервно терла руки. «Полетели дальше. Здесь нечего искать». «Ну, полетели». Денис повернулся к оставшимся людям. «Спасибо, что выслушали нас. Мы отправляемся дальше. Всего вам хорошего». Он обратился к команде. «Поднимаемся на борт». «А можно я с вами?» Неожиданно вызвался парень из толпы. «Я очень жалел, что не побежал со всеми. Мне кажется, я кое-что начинаю понимать об этом месте». Денис и Меджида переглянулись. «Если он умрет?» — спросил капитан. «Мне надо проверить». Старпом подошла к парню и приложила ладонь к его затылку. «Это что, колдовство?» — подозрительно поинтересовалась активная женщина. «Хотя мне и так понятно, вы посланники сатаны». «Хочу тебя предупредить, что с вероятностью в 50% ты погибнешь, поднявшись на борт ковчега». Меджида убрала руку с затылка и обратилась к парню. «Почему?» «Мы проходим другое испытание. Вероятно, тебе оно не нужно. Но у тебя есть трансформация, которую я чувствую в людях, начавших меняться. Если ты готов рискнуть, то добро пожаловать на борт». Старпом обернулась к капитану. «Благословишь его?» «Конечно». Денис подошел и коснулся плеча парня. Так он разрешал доступ на ковчег претендентам. Но если парень не являлся им изначально, то благословение могло не сработать. «Все готово». Меджида ободряюще улыбнулась смелому парню. «Не глупи, юноша!» Активная женщина попыталась его остановить. «Они подозрительные люди!» «Он человек, который способен думать самостоятельно, в отличие от вас. Не руководствуется мыслью, а что люди скажут». «Большинство не может ошибаться», — заявила женщина, посчитав свой аргумент козырем, который нечем бить. Мир всегда меняют единицы, а большинство бездумно мечется за чужими идеями», — ответила ей Меджида. Женщина поджала губы и не нашла, что возразить. Толпа почти полностью разошлась. Их любопытство и тяга к развлечениям были удовлетворены. Осталась пара десятков человек. «Как тебя зовут?» — спросил капитан у смелого претендента. «Максим». «Меня Денис, капитан Денис». Он протянул руку. Максим рассмеялся, посчитав это за шутку. «Мы не знаем, как примет тебя ковчег, поэтому будь готов к любому исходу», — серьезно произнес капитан. «Ладно, буду». Парень поставил ногу в зыбкую петлю веревочной лестницы. Он начал подъем. Люди с ковчега с замиранием сердца следили за ним. Всем хотелось, чтобы у него получилось. На середине подъема претендент остановился. «Что с тобой?» — испугался Денис. «Тебе плохо?» «Нет, устал. Отдохну немного». Максим отдохнул и полез дальше. Заботливые руки вытянули его на борт и поставили на ноги. Претендент выглядел живым и здоровым. Меджида облегченно выдохнула. «Получилось!» — она обняла капитана. «Полетели дальше». «А можно мне?» — попросился еще один парень, лет 20 с небольшим. «Ты уверен?» — переспросила Меджида. «Да». Она провела над ним сеанс, чтобы убедиться в этом. «Не могу сказать определенно», — засомневалась она по его окончании. «Тут все немного не так работает. Это же темная область». «Человек сам сделал выбор». Денис коснулся его плеча для благословения. «Полезай», — разрешил он парню. Претендент начал бодрый подъем. Добрался до палубы и протянул руку, чтобы ему помогли подняться. Матрос Олег тоже потянулся к нему и вдруг отдернул ладонь. Парень в мгновение ока сделался красным и завалился назад. Окоченевшая рука, сжимающая лестницу, несколько секунд удерживала его на весу, потом разжалась, и он полетел вниз. Парень упал, забрызгав кровью всех, кто находился рядом. Оставшиеся люди с криками разбежались. «Его кровь на нас в прямом и переносном смысле». Денис вытер испачканное лицо рукавом.